27 апреля в Пхеньяне в Центральном доме молодежи прошло собрание в честь спортсменов и тренеров, одержавших победу в юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике 2017 года. Здесь присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чо Рён Хэ, соответствующие работники и работники Союза молодежи, спортсмены, тренеры и учащиеся города Пхеньян. На собрании вручили партийные и государственные награды спортсменам и тренерам, которые одержали победу в юниорском чемпионате мира по тяжелой атлетике 2017 года. Первый секретарь ЦК Союза молодежи Чон Ёнг Нам выступил с поздравительной речью. Он сказал, что успехи спортсменов и тренеров вдохновили армию и народ, вставший на борьбу за выполнение постановления 7-го партсъезда. Затем были речи. По окончании собрания прошел концерт художественной агитбригады ЦК Союза молодежи.